Глава 45. Мгновение Нова не видела ничего, кроме яркого света, который залил комнату и засиял повсюду. Изумрудная звезда не только делала свое окружение ярче, но и заливала все вокруг особым сиянием. Все молчали, и даже котята присели рядом с Новой, теплые и неподвижные. Первым заговорил сэр Кормак. «Она даже мощнее, чем я себе представлял», — ахнул он. Звезда была прекрасна. Все рисунки, которые они видели в классе, не передавали и малой доли ее красоты. Сэр Кормак выпучил глаза, а его шерсть от возбуждения встала дыбом. Он подошел к звезде, протянул лапу, прикоснулся к ней и пролетел несколько метров по воздуху. Ошеломленный, он приземлился в один из гамаков и, продолжая двигаться по инерции, едва не перевернулся. Глядя на его лицо, Нова расхохоталась, а Генри прикрыл рот рукой. Руби и Рик восхищенно вскричали. «Чушь! Чушь!» Наконец и сам сэр Кормак присоединился к всеобщему веселью. «Могли бы и предупредить», — смеясь сказал он. «Всего несколько кошек и людей способны прикоснуться к звезде». Королева Куэн кивнула. «Горацио, не мог бы ты сделать одолжение? Вряд ли есть какой-то другой способ убедить сэра Кормака в том, что ты по-прежнему являешься ее законным хранителем». Горацио нахмурил брови и вышел вперед с уверенностью человека, который только что вспомнил правильный ответ на экзамене. Недолго думая, он наклонился и прикоснулся к звезде всей ладонью. Свет изменился. Теперь он переливался всеми цветами радуги, и когда Горацио отпустил звезду, в воздухе закружились серебряные искорки. Королева Куин гордо подняла голову. Сэр Кормак на мгновение задумался, затем одобрительно кивнул и произнес: «Именем Калахана, короля Малорани, я требую, чтобы Густава также испытали как хранителя звезды. Если изумрудная звезда признает и его, мы объявим ничью». «Что это значит?» — шепотом спросил у Новой Генри. «Это значит, что он по-прежнему хочет забрать звезду с собой в Ирландию», — раздраженно ответил Горацио, стоявший за креслом Новой. «Как пожелаешь», — сказала королева Куин, не глядя на сэра Кормака и обернувшись в сторону Новой. «Ну, давай», — прошипел сэр Кормак, и Густав медленно сдвинулся с места. Он выглядел таким несчастным, что Нове хотелось его удержать. Густав стоял над звездой, бледный как полотно, и с отчаянием смотрел на нее. Нерешительно протянув руку, он коснулся звезды кончиком указательного пальца. Он вздрогнул, словно ожидая, что звезда отбросит его назад, как поступила прежде с сэром Кормаком. Но ничего не произошло. Изумрудная звезда не ударила Густава, и в следующие несколько секунд, но ее свет не изменился, как у Горацио. Густав уже собирался убрать руку, когда звезда вдруг засияла мягким зеленым светом и заблестела, как солнечные лучи на воде. «Браво!» — вскричал сэр Кормак. «Вот так зрелище! Густав выдержал испытание!» Густав отпустил звезду, и свет снова засиял, но лицо мальчика стало красным, как помидор. «Я не знаю», — пробормотал он. Королева Куин ласково посмотрела на него. «Ты еще молод, Густав. Звезда не торопится выбирать себе хранителей. То, что ты сумел к ней прикоснуться — хороший знак. Но это не значит, что ты можешь забрать ее в Ирландию». «Горацио пренебрег своим долгом!» — прорычал сэр Кормак. «В древних священных книгах написано, если хранитель потерпит неудачу, другие королевства вправе предложить нового хранителя». Королева Куин раздраженно ударила лапой по полу. «Хватит! Горацио прекрасно исполнял свой долг. Это моя сестра забрала камень из-под его опеки и ничего ему об этом не сказала. Горацио не виноват. А что касается древних писаний, даже когда начнутся поиски нового хранителя, сначала его попробуют найти в Англии». Сэр Кормак медленно и угрожающе приближался к королеве Куин. Его мех сиял в лучах изумрудной звезды, а глаза превратились в узкие щелочки. «Из-за вас, Изумрудная звезда едва не оказалась в лапах короля Фергуса. Во всем вашем королевстве нет никого, кто мог бы дать отпор этому шотландскому тирану, включая полуночных кошек. Разве сообщница Фергуса Пенелопа не успела посадить вас в тюрьму? Вы последний член королевской семьи в Англии. Если вы вдруг исчезнете, это развяжет Фергусу лапы!» Королева Куэн резко выпрямилась. Она была почти такого же роста, как сэр Кормак, но не такой мощной. Однако вид у нее был такой решительный, что в поединке Нова поставила бы на нее. «Ты ошибся насчет Горацио», — сказала королева. «А что касается моих полуночных кошек, ты опять меня недооцениваешь. Новые Генри — почетные полуночные кошки и...» «Что?» — вырвалось у Горацио. «И они спасли изумрудную звезду и котят от Фергуса», — невозмутимо продолжала Куин. «Нова, иди сюда». Нова встала и прошла к королеве между двумя кошками. Сэр Кормак проводил ее мрачным взглядом. «От этого Филидикса я до сих пор не видел ничего, кроме сопротивления и упрямства. А сегодня ей просто повезло, и она в последнюю минуту сорвала планы Фергуса». Королева Куин стояла так близко к ноге Новы, что та ощущала ее тепло. «Прикоснись к звезде, Нова», — сказала она. «Не бойся». Нова опустилась на колени перед сияющей звездой. Она не боялась и даже не волновалась. Что-то подсказывало ей, что она поступает правильно. Она протянула руку. Сияние притягивало ее пальцы, как магнит, и за долю секунды до того, как коснуться звезды, она почувствовала в кончиках пальцев покалывание. А потом ее наполнило тепло и невероятное чувство счастья. Свет стал таким ярким, что уже ничего вокруг не было видно. К высокому потолку, куполу комнаты полетели искры всех цветов. Это был самый красивый фейерверк в жизни Новой.